Рапорт следователя Пшеничного. Продолжение. Дополнительный опрос уборщиц Подольского железнодорожного узла показал, что в ночь с 25 на 26 мая вместо заболевшей уборщицы Пелагеи Синюхиной на станции Царицына дежурил ее сожитель, вахтер вневедомственной охраны Николай Николаевич Сытин. Допрошенный мной Сытин показал, что между 0 часов и 1 часом ночи 26 мая сего года он видел молодого парня с чемоданчиком типа «Дипломат» в руке, который сел в проходивший мимо товарный поезд, и двух мужчин, гнавшихся за этим парнем и тоже вскочивших на этот поезд. По предъявленным свидетелю фототаблицам гражданин Сытин опознал в парне Юрия Рыбакова, а в его преследователях — разыскиваемых нами Семена Гридасова и Виктора Акеева. Свидетель Сытин опознал названных лиц по приметам категорически. Протоколы допроса и опознания к рапорту прилагаю. И от следователя по особо важным делам В. Пшеничный, 6 июня 1979 года. Тот же день, 21 час 45 минут. Срочная телефонограмма. Москва, прокуратура Союза СССР, следователю Шамраеву, копия Мур Светлову. В результате проверки списков учеников школы номер 171 города Баку за 1967-69 годы фамилии, совпадающих с пассажирами ташкентского рейса, не обнаружено. Завтра приступаем к розыску и допросу соучеников Белкина для выяснения круга его школьных знакомств и связей. По заявлению бабушки Белкина, гражданки Белкиной С.М. и ее соседей, Вадим Белкин в мае месяце в их доме не появлялся. Уважением, Рогозин Шмуглова. Четверг, 7 июня 1979 года, 3 часа 45 минут утра. Как сказал поэт, этот день видал, чего не взвидят сто. Ночью меня разбудил телефонный звонок. Звонил Светлов из Пекина. Девочка пришла пьяная и легла спать. Какая девочка? Куда пришла? Не понял я спросонок. Да не к тебе, конечно. Лена Смагина, любовница Акеева. Приехала в гостиницу Пекин, косая в доску. Ключом в дверь не попадает и легла спать. До этого, по сведениям центрального телеграфа, ей дважды названивал папа из Котласа. Но междугородные звонки я блокировал, ее с Котласом не соединят. Поскольку ты старший в бригаде, я хочу знать, брать Смагину сейчас и допрашивать, или повести ее, понаблюдать. А ты как думаешь? Я думаю, взять мы ее всегда успеем. Но если она действительно влюблена в этого Акеева, она может не расколоться и не выдать его. Поэтому я хочу на другом сыграть. Я ей ожерельево подставлю, когда она проснется. Если ты не возражаешь, конечно. Он ей сболтнет что-нибудь лишнее, а мы посмотрим на Рягаш. Ну как? Я знаю этот излюбленный Светловский прием. Иногда он называет это форсаж, иногда накрыть на стол, а вообще-то это самая простая провокация. Преступника провоцируют на быстрое саморазоблачающее действие. Ну что ж, пусть попробует. Наша этика, если только такая существует в борьбе с преступниками, допускает и это. Хорошо, соглашаюсь я. Только не переигрывай и не тяни. Акеев нужен срочно. А как по поводу долга Сабурова, племянника той старухи? Ты собираешься тянуть эту линию? А как же? Я же тебе сказал, старуху кто-то придушил. Вот в 5:50 приходит ташкентский поезд. Мы с Пшеничным делаем обыск в вагоне Долга Сабурова. Ну так вставай же, уже 3:45. Тот же день, 7 часов с минутами. Обыск мягкого вагона номер 5 поезда номер 37 Ташкент-Москва длится уже больше часа, и все впустую. Давно разошлись пассажиры, сам поезд уже покинул Курский вокзал и стоит теперь на маневровых путях сортировочной станции Каланчевская, и проводники унесли в прачечную белье, а мы, я, Пшеничный и 3 инспектора линейной милиции Курской дороги, все возимся с этим мягким вагоном и Долгособуровым. Инспекторы обыскивают вагон. Тут простому следователю не справиться. Нужно знать устройство вагона, его тайники. А я и пшеничный допрашиваем Германа. Знал ли он, что у тетки есть фамильные драгоценности? В каких был с ней отношениях? Когда узнал о ее смерти? Герман Долгособуров, 30-летний худощавый брюнет с острым лицом и упрямым подбородком, нервничает, злится, но на вопросы отвечает точно, не темнит.